Ясненько, энергично, даже с энтузиазмом подхватил Войцеховский, невольно заражаясь этим неожиданным поиском. Значит, Наровский поезд оставим. Ну что еще? Ага, вот поезд из Каменска, прибытие 23:42. Подходящее. И остановок в пути мало, кстати говоря, всего раз, два, три, четыре. Четыре остановки всего. Но перед самой Москвой еще три, но они не в счет. Нет, просто очень подходящий поезд. Запишем его. Войцеховский сделал новую пометку в блокноте. Теперь дальше. В конце концов он выудил еще три поезда, и этим список исчерпался. После некоторого обсуждения два поезда они все же вычеркнули. Осталось три. «Придется проверять», — заключил Войцеховский удовлетворенно и даже плотоядно потирая руки. «Бригады там постоянные, не знаешь?» «Как сказать? Там же почти одни женщины, текучесть большая». «Тем не менее, надо всех опросить. У нас же фотография этого типа есть. И приметы второго. Грива волос, высокий и, главное, зеленая куртка, сжатая, с карманами всякими. Словом, фирма бросается в глаза. Может, кто-то из проводников их заметил? Потом на всех станциях по пути поспрашаем. В такое позднее время пассажиров там немного было. А эти двое билеты брали, по платформе гуляли, пока ждали поезд. А билет у него в кармане нашли?» — поинтересовался Войцеховский. «Билета мы не нашли», — вздохнул Виталий. «Ну, может, выбросил по приезде». «Может, и выбросил», — с сомнением кивнул Виталий. Уловив это его сомнение, Войцеховский досадливо вздохнул. «А может, и пустая вообще версия, шут ее знает». Досада его, кстати, была вполне искренней, потому что Дима, несмотря на все свои недостатки и сомнительные склонности, был наделен способностями к розыску и отсюда неугасаемым к нему интересом. «Все может быть, и даже вполне возможно», — твердо произнес Лосев. «И тем не менее железный есть закон. Любую версию надо отработать до конца, прежде чем ее отбросить. До самого конца. Любую версию». Он вдруг улыбнулся и мечтательно добавил. «А это мне чем-то нравится, если хочешь знать». Внезапно он даже проникся симпатией к этому тушканчику, как мысленно окрестил Войцеховского, уловив его нетерпеливое желание действовать. И тот эту мгновенную симпатию тотчас ощутил. «Зря ты на меня, Виталька, бочку катишь», — сказал он проникновенно. «Ей-богу, зря! Все ведь сейчас как могут крутятся. Когда еще мы продовольственную программу выполним и есть будем от пуза? А человеку ведь каждый день чего-то надо. Я же на вокзале служу, я же вижу, какой народ к нам приезжает и зачем. Приезжает с пустыми чемоданами и кошелками, а уезжает с полными. Да мы еще три Москвы вокруг себя кормим, это же не секрет. А я себе что позволяю? Килограмм колбасы из подсобки за наличный расчет взять? Нашел преступника». «Не в этом дело», — упрямо возразил Лосев. «Разжижаешь характер, вот что. Уступчивым делаешься в разные стороны. И кончим об этом. Не дурак ты, подумай». И уже совсем другим тоном закончил. «Нет, версия у нас с тобой наметилась интересная, что там ни говори». И весело подмигнул. В тот же вечер состоялось короткое совещание у Цветкова, где собралась вся группа Лосева. После сообщения Виталия о его поездке на вокзал, Федор Кузьмич сказал, «Версия эта и мне нравится. Что весьма опасно, я тебе скажу, рано ей нравится, напутать тут можно». В это время к Виталию подсел опоздавший Петя Шухмин. А Цветков между тем продолжал, обращаясь уже ко всем присутствующим, но в то же время как бы размышляя про себя. «Это дело на раскрытие пойдет туго, еще раз говорю. За тем убийством еще чего-то нехорошее стоит. Вот что. По этим двум запискам чувствуется. Подозрительные записки. Но ничего мы не узнаем, пока убийство не раскроем и убийц не задержим. Вот так. Их двое было», — заметил Откаленко. «Одного приметы есть». Никогда он раньше не выскакивал со своими замечаниями. «Пройдет», — подумал Виталий, которого слегка коробила эта перемена в его друге. И снисходительно отметил про себя. От счастья, видать, ошалел, как мальчишка. Словно Игорь был не старше, а моложе его, вдруг как бы стал моложе. «Видимо, было двое», — задумчиво согласился Цветков, по привычке раскладывая на столе перед собой остро отточенные карандаши. «Видимо. И приметы одного из них тоже есть. Все верно. Теперь нужны версии, по которым работать будем. Вот одна. Это железная дорога. Ничего, версия, перспективная. Но этого мало. Город тоже должен что-то дать, какие-то ниточки для поиска». «А он уже кое-что дал, Федор Кузьмич», — сказал Лосев. «Двух свидетелей Денисов все-таки раскопал». «А нужны сейчас версии», — покачал головой Цветков. «Нужны линии поиска». «Ну, понятно», — не уступил Лосев. «Я вот о чем думаю. Вы смотрите. Мы точно знаем, когда эти двое вышли из буфета. Через 5 минут, считайте, они сели в какую-то машину. Это было, выходит, в 1:20 ночи. А труп во дворе бросили через 20 минут. Тот старик, которого Денисов нашел, точно назвал время, он сына ждал. Значит, за 20 минут. Скорее, 15, — перебил его от коленка. Они в машину не через 5 минут сели, могли и разговоры быть. Хорошо, за 15 минут, — согласился Виталий. Они совершили убийство и проехали путь от вокзала до того двора. Так? Ну-ну, правильно рассуждаешь, — одобрительно кивнул Цветков и отодвинул от себя карандаши. «Давай дальше, давай. Считаю, надо нам тот путь тоже проехать. Угадать его и посмотреть вокруг. Вдруг, да они там где-то наследили. Не на прогулку ведь ехали. Сначала человека убили, видимо, прямо в машине, а потом труп везли, искали, как избавиться от него скорее. Сильно должны были нервничать, бояться, и черт их знает, что могли в таком состоянии делать. Ведь аховое состояние было. Не всякая психика выдержит. Так что поискать их путь стоит, я полагаю. Что ж, тут улов вполне возможен, — согласился Цветков. Сейчас мы силы распределим. Кто у нас путь тот будет искать? А я бы еще кое-что предложил, — снова вмешался от коленка. Вот машина их. Она, выходит, ждала около вокзала. За рулем видели того, в зеленой курточке, но он же и в буфете оказался. Что же получается, смотрите, Игорь непривычно загорячился. Либо он, который в куртке, встретил того маленького, ну, жертву свою, на перроне, и они вместе в буфет пошли. Либо, если они вместе приехали в Москву, то машину к вокзалу пригнал второй, но потом за руль сел первый. Почему, спрашивается? Все с интересом слушали от коленка. А Петя Шухмин, когда Игорь задал свой вопрос, пробасил: «А может, машина его с утра, допустим, у вокзала ждала? Сам он ее там оставил, и все дела». «Тогда как они со вторым встретились у вокзала?» — спросил от коленка. «К определенному часу». «Да хотя бы. У машины и встретились». «Тут, по-моему, все равно. У машины тот второй стоял или за рулем сидел, дожидался». Вступил в разговор всегда спокойный и рассудительный Валя Денисов. «Важно, что в любом случае его, этого второго, там могли видеть». «Вот!» — запальчиво воскликнул от коленка. «Я к тому и веду». «Но тут еще один момент есть», — возразил Виталий. «Поважнее. Если за рулем был тот в зеленой куртке, то выходит убийца второй. Он и труп во дворе выбросил. Значит, он главный. Он самый опасный». «Эх, знать бы мотив», — вздохнул от коленка. «Портфель, вот мотив», — убежденно ответил Лосев. «Что-то там было». От коленка, снова оживляясь, сказал: «Но я о машине начал. Надо вечером в районе от 23 до 24 поработать на стоянке у вокзала. Кто-нибудь мог запомнить те «Жигули», как считаете, Федор Кузьмич?» «Хм», — покачал головой Цветков и задумчиво почесал карандашом за ухом. «Возможно, милые мои, возможно. Во всяком случае, все надо изучить, любую тропку, любую щелку. Только так. Вы, сыщики, профессионалы самой высокой пробы, в столице работаете. А потому сперва у вас должна работать голова, а потом уже ноги. — А когда надо, то и руки, — серьезно добавил Лосев. — Вот руки пускать в ход надо аккуратно, — Цветков погрозил карандашом, — тем более с оружием. Это у нас чаще всего результат какой-то ошибки, просчета, неловкости. — Ну, бывает же и необходимость, — Федор Кузьмич не утерпел Виталий. — Сами знаете, с кем дело порой имеем. А у нас, между прочим, столько инструкций да правил надо выполнять при каждом выстреле, столько объяснений и взысканий тебя ждет, в случае чего, что и в нужный момент боимся оружие применить. Это уж слишком, я считаю. Отсюда и жертвы у нас. Ждешь, пока сначала по тебе выстрелят или ножом ткнут, тут же подхватил Игорь от коленка, а потом изволь сначала в воздух выстрелить. Все тут предусмотрено, милые мои, неуступчиво и сурово возразил Цветков. И ничего. Столько лет, значит, управлялись. С самыми отчаянными иной раз. Банды были такие, что вам и не снились. Я уж не говорю про 20-е и 30-е годы. Перед войной, однако, изрядно их извели. Мало кто и уцелел. Ситуация позволила. Да, нахватали, говорят, тогда врагов народа выше головы, хмуро отозвался Игорь от коленка. Выше, выше, горестно кивнул Цветков. Разверстка была. Месячный план по разоблачению. Не выполнил? Значит, сам враг народа. И выполняли? Внешне почти равнодушно спросил Валя Денисов. Кто выполнял, а кто и сам шел? Разные были люди, вздохнул Цветков. Но верх брали гады. Значит, под это дело и уголовников пустили? Спросил Лосев. Пустили, снова кивнул Цветков, не отрывая глаз от карандашей на столе, словно был лично ответственен за то страшное время.